камней души низшего ранга у Еченя было как грязи. Больше миллиона таких он получил после побед над другими воинами. С учетом собственных накоплений у него сейчас было около 3500 таких камней. Такое богатство было дано не каждому. По количеству денег он сейчас мог бы сравниться с обычной школой 9 ранга, а то и 8. Получив ключ от своей комнаты, Ячень последовал за слугой. 30 камней души низшего ранга за день. Итого, за 10 дней пришлось бы выложить 300 камней. Дорогое удовольствие эти тренировочные комнаты. Пока он витал в своих мыслях, они уже вышли во внутренний двор. «Прошу вас, комната 3». Слуга почтительно открыл Еченю ворота. Тот кивнул и дал слуге 30 камней души низшего ранга. «Это вам за беспокойство. Спасибо, сэр». Слуга был рад таким щедрым чаевым. Комната высшего ранга оказалась просторнее, чем среднего. Уже на входе Ячень понял, что температура вокруг него повышается. Но духоты он не ощущал. Скорее ему было приятно и уютно. Его Чжэнь Юань, спокойно плывшая до этого внутри его тела, завибрировала и стала закипать. Распределив силу духа по комнате, он безошибочно определил подходящее место для тренировки. Дым, который струился от пола, был уже не красным, а скорее бордовым. Расцветка стен также была не такой простой. Там, где ее касался дым, стены автоматически возвращали его в центр комнаты, создавая небольшую сферу. А огненная ци здесь раз в 10 лучше, чем в средней комнате. Это определенно стоит своих денег. Интересно, что будет, если тренироваться ближе к пламени. Медленно выдохнув, он сел в самом центре комнаты на пол, закрыл глаза и начал медитацию. Через некоторое время его глаза открылись. «Похоже, мне понадобится только одна пилюля земли астрала. Я уже перешел пиковый уровень раннего царства. С тренировочной комнатой высшего ранга дело движется в половину быстрее». И он уверенно положил пилюлю себе в рот. Так прошло 3 дня. Ячень уже достиг пикового уровня раннего царства достижения астрала. Его Чжэнь Юань стала в половину богаче, чем 3 дня назад. Тем не менее ее частота увеличилась ненамного, так как подобного можно было достичь только после прогресса в культивации. А это было не одно и то же, что переход на другой уровень царства. Эта пилюля земли астрала и правда нечто. Она не сможет помочь мне сделать прорыв, но опыта добавляет колоссально. Это сэкономит кучу времени. Продолжать тренировки было бесполезно. Ему еще слишком далеко до среднего царства достижения астрала. Потому пора вплотную заняться намерением меча. Тренировочная площадка в комнате была огромной. Где-то 300-400 метров квадратных. А это больше, чем двор обычной богатой семьи. Поглотив намерение меча с растения формы меча, он достал сломанный меч императора боя и атаковал воздух напротив себя. Вжух! Материал, из которого были изготовлены несущие колонны, были близки к оружию низшего ранга, потому на ее поверхности осталась только небольшая царапинка глубиной в сантиметр. Так прошло еще полмесяца. Ячень открыл глаза. Да, как и ожидалось, я все ближе к полному познанию намерения меча. За это время я использовал 8 растений, но это увеличило намерение меча с 93% до 95%. Сколько же нужно растений, чтобы я достиг своей цели? Он разломал еще одно растение, и так прошло еще 7 дней. У меня осталось всего 2 растения. Похоже, что полного познания я пока не могу достичь. Горько рассмеявшись, он покачал головой. Он предполагал, что это будет нелегко, но не подозревал насколько. Неудивительно, что тот мастер меча, который входил в десяток лучших мечников Южной Рудры, застрял на 90%. Ему было интересно, как же полного познания достигают остальные, а то и выходит за ее грань. Наконец-то были использованы последние 2 растения. Познание меча Еченя остановилось на 97%, и до полного познания было рукой подать. Но у обычных воинов такая мелочь занимала годы. Но в сочетании с бессмертием Ячень вполне мог считать, что по силе его намерение меча может сравниться с полным познанием, что определенно можно было считать его тайным преимуществом. Пора уходить. Следующая остановка – поле боя кровавого демона. Отдохнув с денек, Ячень в общей сложности провел в тренировочной комнате целый месяц. За это он заплатил 900 камней души низшего ранга. К счастью, достигнутые результаты стоили этих денег. Теперь ему необходима была лишь возможность после которой он сможет перешагнуть грань к среднему царству достижения астрала. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 330. Глава 330. Птица, ищущая души. Как давно он ушел? 7 или 8 воинов царства достижения астрала сидели в отдельной комнате на третьем этаже одного из самых дорогих ресторанов города боевых искусств. Их глава, кто бы мог подумать, был сам центральный учитель школы «Плавучий город» Цзиньхуан. Одетый в серый халат с золотой оторочкой, он буравил взглядом смущенных воинов. 3 дня. Главарь воинов осмелился подать голос. Они узнали о месторасположении Еченя полмесяца назад и сразу же послали весточку Цзиньхуану. Тот обдал его колким взглядом. Да, не думал он, что Ечень будет так настырно искать смерти. Сразу по достижении нового царства он покинул страну ветров. А Цзиньхуану только того и надо было. Если бы этого не произошло, Хуану пришлось бы ждать еще дольше. Тот великий покровитель заставлял с собой считаться. Птица, ищущая души, поймает его. Да, пока она здесь, Ечень найдется даже на краю света и падет от ваших рук. Хорошо, очень хорошо. Ему не спрятаться от смерти. Цзиньхуан радостно засмеялся. Птица, ищущая души, была изобретена в школе «Плавучей горы». Эта птаха размером с палец могла покрывать километр в мгновение ока. Раз почуяв жертву, она сможет учуять ее на расстоянии 50 км. С таким существом на хвосте у Еченя Цзиньхуан найдет его, где бы тот ни прятался. Это не могло не радовать. То, что Ечень все еще ходит по этой земле, не давало ему вздохнуть. Он больше никогда не будет знать покоя, пока этот поганец жив. А еще он понимал, что уже через 3-5 лет не Еченю нужно будет бояться его, а наоборот. Потому избавиться от этой головной боли нужно было как можно быстрее. К счастью, его цель была уже близка. Местное озеро звезд, одно из красивейших озер континента настоящего духа, распространяется на империю Черного Дракона, Хрустальную империю и страну Серой Тайны. Также захватывает часть страны Туманных Снегов и границу регионов Облачной Лавины, Грома и других. Тайна его появления до сих пор покрыта мраком. В нем затаилось множество запретных мест, которые опасались посещать даже воины царства жизни и смерти. Поле боя кровавого демона находилось в пределах региона Южного Чжо. Это была небольшая запретная территория на границе местного озера звезд. Для воинов царств скрытого Юаня и достижения астрала, место было исполненным опасностей. К нему не следовало даже приближаться, если таких воинов было меньше 3. Лучик света прорезал барашки облаков. Я и Цзиньхуан никогда не сможем мирно сосуществовать в этом мире. Умрет либо он, либо я. Нет никакого смысла направляться на Змеиный остров. Это только растревожит его обитателей. Нужно идти сразу на поле боя кровавого демона. Ечень подумывал о том, чтобы заглянуть туда и посмотреть, что случилось с телом великого змея. Но потом отверг эту мысль. Пока вопрос с Цзиньхуаном не будет разрешен, лучше ни с кем не встречаться, если он не хочет подвергать этих людей ненужному риску. Ечень медленно плыл в воздухе, наблюдая чарующие панорамы воды и неба. Он держал путь к острову Кровавого Камня, что находился за сотни тысяч ли отсюда. Хаэм, мне кажется, или меня действительно преследуют. После того, как он покинул город боевых искусств, его не покидало ощущение какой-то смутной тревоги. И чем дальше, тем чувство становилось отчетливей. Теперь он точно был уверен, что с его телом происходит что-то неладное. Почему все это время мне не хотелось узнать, кто меня преследует? Странно. Ечень резко развернулся. Разогнав Чжэнь Юань зеленого лотоса до своего предела, он устремился в противоположном направлении, покрыв несколько километров в мгновение ока. После этого он высвободил силу духа. Просканировав местность, он быстро вычислил маленького шпиона. Птичка. В его голове четко вырисовалась сделанная из какого-то металла миниатюрная птица. Такого он увидеть точно не ожидал. Хаэм, тебя нужно убить. Ечень наконец-то понял, что это было. Маленькая птичка реагировала на его запах. Именно поэтому он не мог заметить слежки внутренним взором, но чувствовал себя неуютно. Благо он вовремя спохватился и решил резко сменить направление. Меч звездных шрамов выскочил из ножен и прорезал небо острейшим ци меча. Скорость полета птицы не могла сравниться с умением мечника. Еже через пару мгновений меч обрушился на железное тельце. Пуф, защита такой птички оказалась на удивление серьезной, но не непреодолимой. Ее перышки начали распадаться одно за другим, пока не переломилась пополам и сама тушка. Тем временем засотрили отсюда. Лицо воина царства достижения астрала резко вытянулось. Что? Птица, ищущая души, пропала? Это все проделки Еченя? Как он смог? Он никак не мог прочувствовать ее присутствие. Может, ее убил кто-то другой? Твою ж мать, этому юнцу везет как утопленнику. Воин был создателем этой птицы, и связь с ней у него была непрерывной. Именно потому он так быстро узнал, что с ней что-то произошло. Это случилось за 50 000 лет поля боя кровавого демона. Похоже, наш малец собрался там попытать своего счастья. Место, конечно, опасное, но кто знает, может, ему и улыбнется удача. Нужно предупредить Цзиньхуана. Скрипя зубами, мужчина развернулся в сторону города боевых искусств. После убийства птицы, у Еченя отлегло от сердца. Похоже, это все происки Цзиньхуана. Что ж, хорошо. После такого он точно решит повидаться со мной лично, и я наконец смогу сбросить камень с души. Еченю точно так же жаждал расквитаться со своим противником, как и тому хотелось убить его. Кто-то из них должен покинуть этот мир. Поле боя кровавого демона — мое поле боя. Глубоко вздохнув, Ечень оглядел открывшийся вид. Острова кровавого камня. Это был архипелаг из 36 островков. Скалы на каждом из них отдавали кровавым багрянцем. От этого и пошло такое название. На каждом острове располагались врата, излучающие жуткую ауру. Вместе они образовывали кольцо, над которым кружился в воздухе кроваво-красный водоворот. В данный момент главный остров оккупировало множество воинов. Большинство из них было царство скрытого Юаня. Царство достижения астрала было представлено здесь около 5% воинов. И толпа продолжала расти. Фигура Еченя пересекла горизонт, и он приземлился на третьем острове. Подняв голову, он увидел, как люди проходят через водоворот и пропадают без следа. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru. Доминируешь, меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru. Поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 331. Глава 331. Поле боя кровавого демона. Воинов на третьем острове было около нескольких сотен. Некоторые из них чего-то ждали, некоторые собирались в боевые группы, а некоторые уже покидали поле боя, обогащенные новым опытом. А ты не знал? Воин расщепленной горы умер на втором уровне. Что? Да ладно, он же один из лучших среди воинов царства достижения астрала. Его рукопашная техника расщепленной горы относилась к высокому уровню царства Земли, а боевой потенциал отличался редкостной мощью. С ним опасались зарываться даже воины пикового уровня. Как он мог умереть на втором уровне? А вот так, я это видел собственными глазами. Кровавый демон высокого ранга высосал из него всю кровь и ци, оставив только мертвую оболочку. К счастью, мне удалось сбежать. Испугался до чертиков, но по крайней мере жив. Выживает один из трех. Недаром это место называют запретным, раз тут умирают даже такие сильные воины, как этот. Да все сокровища мира не стоят того, чтобы поплатиться за них жизнью. В Южном Чжоне так много воинов с оружием среднего ранга. Все прекрасно знали, где его можно найти. На поле боя кровавого демона. Тех же, кто по-настоящему решался пойти туда, оказывались единицы. Но подобный шанс им выпадал только раз. Умер, так умер. Какой тогда смысл в этих сокровищах? В общем и целом, на поле боя кровавого демона приходили люди нескольких типов. Одни просто были достаточно сильны, чтобы не бояться за свою жизнь, и кто полностью контролировал ситуацию. Вторые как раз пытались поднять свою боевую мощь. Таких безумцев было уже намного меньше. И наконец те, кто горел жаждой мщения. Ради нее они были готовы сделать все что угодно. Строго говоря, Еченя можно было смело относить как к первому, так и ко второму варианту соискателей. В плане силы он проседал только по уровню культивации. Во всем остальном его можно было смело назвать достаточно могущественным воином. Даже более того, сильнее он мог стать в любой удобный момент. Что касалось ментального потенциала, то уровень намерения меча в сочетании с бессмертием была настоящим прорывом. Ечень прекрасно понимал, что иногда игра стоит свеч. Если он не переживет определенное количество опасных ситуаций, он никогда в жизни не сможет прийти к царству жизни и смерти. Этот водоворот, похоже, является распределителем. Воинов царства скрытого Юаня он отправляет на первый уровень, а воинов царства достижение астрала уже на второй. Вжух! Ячень поспешил к водовороту, а за тысячи лет поля боя кровавого демона. Птица, ищущая души мертва, услышав такие новости от своего сподвижника, Цзиньхуан изменился в лице. В его глазах злоба плясала свою безумную пляску. Лоб воина царства достижения астрала покрылся холодным потом, и он затараторил: «Не волнуйтесь, когда птичка умерла, он находился всего ничего от поля боя кровавого демона. Могу заверить вас, что скорее всего наша цель направилась туда в поисках сокровищ. Поле боя кровавого демона, значит, сокровища он ищет», — проворчал про себя Цзиньхуан, но потом его лицо озарилось радостной улыбкой. «Точно, как же я мог забыть, у него оружие все еще низшего ранга, а в руках воина царства достижения астрала его использование не то что бесполезно, это оружие со временем начнет разрушаться в его руках, а если его противником еще и будет равный ему по силе воин, то такова вероятность еще выше. Конечно же, он хочет сменить оружие на средний ранг. Кому хочется терять свое оружие, особенно мечнику? В этом случае его сила упадет процентов на 30. А с оружием среднего ранга, ему не только не нужно будет беспокоиться о его прочности, а еще и подняться по силе на 30%, а то и все 40%. Искушение слишком велико. Молодец. Настроение Цзиньхуана стремительно росло. Облегченно выдохнув, воин царства достижения астрала продолжил: «Господин, время сейчас не играет нам на руку. Нам нужно в срочном порядке направляться к полю боя кровавого демона и уничтожить его. Само собой, тем не менее, ему нужно будет отрезать путь к отступлению. Вы все рассредоточитесь на границе островов кровавого камня, а я и скала отправимся на его поиски». Естественно, Цзиньхуан боялся, что они и в этот раз могут упустить Еченя, потому и решил выставить охрану. Скала же был по уровню очень близок к самому Цзиньхуану. С таким подспорьем у Еченя не будет ни шанса. Так точно. Кроваво-красный водоворот выплюнул из своего центра синюю фигуру, чья аура поражала воображение, а скорость напоминала полет стрелы. Неплохо, пока здесь все тихо. Ячень много раз слышал о ситуациях, когда воинов выбрасывало в самый центр местности, которая просто кишела кровавыми демонами, которые поглощали несчастного еще до того, как он успел полностью выйти с водоворота. Потому Ячень не развил такую скорость, разогнав свою ци зеленого лотоса до максимального предела. Когда он наконец коснулся земли, то позволил себе спокойно оглядеться. «Так вот ты какой, второй уровень поля боя кровавого демона. Красные как кровь облака, периодически подсвечивающиеся молниями, туман, вода с кровавым отблеском и ни намека на траву или другие растения. Абсолютно безлюдная и пустая местность. Это порождало в сердце страх и удручало своей унылостью и безысходностью. Ха! Моя Чжэнь Юань подавляется. Он точно ощутил, как циркуляция Чжэнь Юань замедлилась. Обычный воин подобное едва ли заметил, но Ячень обладал достаточно большой силой духа, потому сразу ощутил что-то неладное. Воину на пике своего духовного уровня подобное не сильно повредит, но если человек уже был слегка подавлен какими-то проблемами или обладал нестабильной циркуляцией, подобный сдвиг стал бы последней каплей и сокрушил несчастного. Похоже, что эта местность и правда рай для кровавых демонов и просто создана для их процветания. Обычному воину здесь не выжить. Держа меч звездных шрамов поблизости, Ячень пошел вперед. Покинув холмистую местность, он подошел к гряде, покрытой кроваво-красным щебнем. Не ступив и пары шагов, он тут же увидел труп с жуткой аурой, исходящей от него. По виду она напоминала плащ призрака. «Отличное место. Такая жуть отлично натренирует мою силу духа. А чем сильнее она будет, тем выше станет намерение меча». Окинув невидящим взглядом окружающую обстановку, Ячень выпрямил спину и двинулся вперед. Вжух! Гора возле него взорвалась алым, и из нее вырвалась молния того же цвета. Она медленно трансформировалась в ужасную морду, которая попыталась поглотить Еченя. Ну нет, это был кровавый демон среднего ранга. По силе его можно было сравнить с воином царства скрытого Юаня. Ячень даже не попытался достать из ножен меч, просто ударил голой рукой. Бух! Это было божественное кулачное искусство пяти гор. Воздух на мгновение загустел, ограничивая скорость кровавого демона. Кулак сразу же сокрушил его, превратив в кроваво-красную дымку. Странные эти кровавые демоны. Они не обладают четкой физической формой и могут маскироваться под горы и другие объекты. После убийства кровавого демона среднего ранга, Ячень не остановился на достигнутом. Он раскинул свою силу духа, как сеть, в поисках необходимых ему сокровищ. Гряда была просто огромной. Прошел целый час, прежде чем Ечень уловил хоть что-то. Кроме сокровищ он также учуял следы воинов царства достижения астрала. Следы были хаотичны, что выдавало напряженную схватку. Ну-ка посмотрим. Снова разогнав Чжэнь Юань зеленого лотоса, Ечень молнией полетел к тому месту. Уже через пару мгновений он оказался на вершине горы. Взглянув на раскинувшуюся перед ним панораму, он увидел двух воинов царства достижения астрала, которые сражались против кровавого демона высокого уровня. Энергия ци просто кишела вокруг них по высоте, равняясь с близлежащими холмами. Мужчина, женщина, кровавый демон высокого ранга и оружие среднего ранга. Ечень рассматривал всевозможные варианты возникшей ситуации. Самым явным был сценарий, что воины учуяли могучее оружие, но наткнулись на кровавого демона. Мужчина был на пиковом уровне среднего царства достижения астрала, в то время как женщина еще не достигла этого пика. Демон же был тоже невысокого полета, потому долго они с ним не провозятся. «Брат Ля, к нам движется какой-то воин». Женщина посмотрела на место, откуда к ним направлялся Ечень. Мужчина в очередной раз отбросил атакующего демона своим «да» и ответил, не обращая на него внимания. «Этот демон тот еще фрукт. Что бы ни случилось, держи его на расстоянии». «Хорошо». Их беспокойство все увеличивалось. Те, кто решался пойти на поле боя кровавого демона, были далеко не невинными овечками. Иногда угроза от могущественного человека могла быть еще страшнее, чем от демона. Они по крайней мере не пытались казаться друзьями. А вот такой же как ты человек в мгновение ока из друга мог превратиться во врага. От руки других воинов пали многие. Но сейчас эти воины могли мало что сделать. Вжух. Внезапно. Демон высокого ранга утратил всякий интерес к этой паре и устремился к Еченю. Его Чжэнь Юань была слабее, чем объединенная аура этих двух, потому демон посчитал его более легкой добычей. Мужчина и женщина, которая подняла с земли оружие среднего ранга, переглянулись. Они были мужем и женой. Такие пары понимали друг друга без слов, и это было не исключение. У них в головах билась одна и та же мысль. Если Ечень умрет, его кольцо хранения будет принадлежать им. А они прекрасно знали, каким сильным был этот демон. Тем временем Ечень, стоявший на вершине горы, улыбнулся леденящей душу улыбкой. «Хе-хе, как долго я не ощущал во рту крови воина!» Кровавый демон обернулся облаком и с невероятной скоростью полетел в сторону Еченя. Когда расстояние между ними не превышало 10 метров, наш герой достал меч. Соткав гигантский зеленый лотос из ци меча, он с легкостью разрубил демона пополам. «Что? Какой сильный!» Удивленными были не только семейная пара. Изумлению демона также не было предела. Он даже не сразу понял, что произошло, и две разрубленные половины еще пытались атаковать. Дзень, дзень, дзень, дзень, дзень. Блики меча пересекались в воздухе, издавая звенящий стрекот, и крошили демона в капусту. Его ужасная аура продолжала таять, пока не исчезла совсем. Плохо. Бежим отсюда, он настоящий мастер. Мужчина потащил женщину за руку, пытаясь скрыться. Он боялся, что Ечень убьет их. Тот же просто улыбнулся, не обращая внимания на них. Он никогда бы не напал на человека, который не пытался напасть на него. Он бы так не поступил никогда, но он понимал, почему они бегут. На поле боя кровавого демона нужно было сохранять бдительность, а те, кто этого не сделал, уже стали кормом для кровавых демонов. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 332. Глава 332. Два оружия среднего ранга. Через два дня по прибытию на второй уровень, Ечень успел убить уже больше 30 демонов среднего уровня и 7 высокого. Один из них был достаточно сильным. Где-то уровня воина позднего царства достижения астрала, не слабее призрака. Ко всему прочему, кровавые демоны отличались от людей по многим параметрам. Чем выше был их ранг, тем сложнее было их убить. Даже если вы разрубите его на 7 частей, он не умрет. Пока вы просто не сотрете их в порошок, они все еще будут живы. Потому, в случае одинакового уровня демона и человека, еще неизвестно, кто кого будет сильнее. Победа человека при подобных условиях была крайне редким явлением. Но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. За это время я успел найти уже 3 артефакта низкого уровня, Но мне еще не попался ни один среднего. Похоже, найти его не так-то просто. И даже если мне улыбнется удача, не факт, что оружие мне подойдет. Ячень медленно плыл по воздуху. Он культивировал в свое время искусство сдерживания ци, потому демонов он не слишком-то боялся. Но учуять его не могли только низкоранговые особи. Остальным будет сложнее, но все же возможно. Что? Неподалеку Ячень увидел древние каменные врата. Внутри них медленно клубился красный водоворот. Даже на фоне красных гор он выделялся своей яркостью. Я слышал, что поле боя кровавого демона наполнено сотнями порталов, но впервые увидел такое своими глазами. Место высадки из главного водоворота всегда было случайным. Некоторые оказывались на пустынной местности, а некоторые попадали сразу к подножью портала. Ячню повезло меньше. С легкостью пройдя через портал, он продолжил поиски оружия. Взззззз. Как только Ячень вышел из портала, тот закрутился с бешеной скоростью, и из него вышел человек в черном халате. Его лицо покрывало мертвенно-бледный полог, напоминающий посмертную маску. Хех, для обычных воинов демоны страшные существа, но мое тело уже не принадлежит миру людей, а значит, не предоставляет для них никакого интереса. Мужчина гаденько усмехнулся. Он снял скрывающую лицо маску. Конечно же, это был призрак. Земля подле него разверзлась, и на него полетел кровавый демон среднего ранга, но на полпути он остановился, понял, что живой крови в этом теле нет, и сразу же развернулся обратно. «Куда это ты?» Призрак как саранча набросился на демона и с жадностью впился в него. Дальнейшее не поддавалось никакому описанию. Демон, который сам промышлял поглощением тел, теперь сам попал в ту же ловушку, и вскоре призрак выпил его досуха, не оставив и следа. «Эх, хорошо, чем богаче мертвая кровь, тем лучше моя регенерация». Призрак приветственно помахал сызново отращенной рукой, которую когда-то обрубил Ячень. На поле боя кровавого демона не было разделения на день и ночь. Время Ячень определял исключительно по песочным часам в кольце хранения. Практически через день он достиг центра пустыни. Это остатки ауры оружия среднего ранга. Раз такое оружие могло повысить уровень силы таких могущественных воинов, как адепты царства достижения астрала, то нетрудно догадаться, что даже шлейф пребывания такого оружия в каком-то месте был достаточно отчетлив. Распространяться он мог на сотни ли. И, конечно же, только воины царства достижения астрала могли почувствовать этот след на таком дальнем расстоянии. Царство скрытого Юаня могло похвастаться подобным чутьем лишь на расстоянии 10 ли. Сила Ячня была уже достаточно велика, потому ему удалось подобное без проблем. Вжух, быстро разгоняя свою чжень Юань, он устремился по следу. Меч это или нет, но это первая его находка, и отдавать ее он никому не собирался. Как минимум, подобное оружие можно будет выгодно продать или обменять на подходящее. Кроме того, подле оружия не ощущались другие эманации, а значит, Ячень первый нашел его. Уже через пару минут он удовлетворенно хмыкнул. Здесь, но прислушавшись к собственным ощущениям, он понял, что чувствует еще одну ауру. Первая напоминала скорее топор, а вот вторая была доспехом. Два артефакта среднего ранга, и один из них может мне подойти. Ячень радостно улыбнулся. Топор можно будет потом продать, а вот доспехи. Защита всегда у него была слабым местом, а такие доспехи увеличат ее на 30%, а то и больше. Такая цифра сравняет его с воинами позднего царства достижения астрала. Они мои. Артефакты находились в пещере. Ячень бесстрашно влетел туда. Только смелым покоряются моря. Чтобы его там не ждало, рискнуть стоило. Хе-хе, еще один желающий попрощаться с жизнью. В пещере его поджидал кровавый демон высокого ранга, и он был предельно уверен в собственных силах. Он, не скрываясь, обнажил свою ауру, которая распространилась на сотни метров вокруг. Подняв голову, он плотоядно посмотрел в глаза Ячня, как будто уже представлял, как тот переваривается у него в желудке. Демон достаточно сильный. Ячень чувствовал, что эта тварь намного сильнее той, что он когда-то убил. Его можно было сравнить с воином пикового уровня позднего царства достижения астрала. А использование артефактов как приманки было обычным делом. Само по себе оружие им было без надобности. Они сами по себе были оружием. Их способность изменять форму была просто феноменальной, и, если они правильно ею пользовались, у неосторожного воина не было никаких шансов на сопротивление. «Гори в аду!» Ячень прохладно улыбнулся. Его не трогали запугивания. Он был уверен в собственных силах. Чжень Юань зеленого лотоса вспыхнула, и Ячень превратился в человекоподобную фигуру, сотканную из сполохов. Именно в таком виде он напал на своего противника. «Прекрасно, ты даже сильнее, чем я думал. После такого ужина у меня появится шанс выйти из ранга обычных демонов в войны». Демон даже губы облизнул от предвкушения. «Боюсь, что ты торопишь события». Скорость Еченя была невообразимой. В мгновение ока он отступил. Небо зеленого лотоса. Меч замкнул пространство. Острые потоки ци сформировали зеленый лотос, который все ширился в попытках поглотить демона. «Интересная техника, но против меня бесполезная». Демон с завыванием крутнулся и кровавый поток прорвал блок. «Попался». Земля треснула. Глаза демона лучились предвкушением пира. Огромная лапища сплющила воздух. «Хэррррррррр». Воздух закипел. Как извержение вулкана, бесконтрольная сила попыталась нахлынуть на Еченя. Неплохо. Амплитуда удара у него намного шире, чем у остальных. Не осмеливаясь недооценивать силу противника, Ечень превентивно приложил меч к груди, защищаясь от атаки. Зеленый лотос расцвел на горде, полностью закрывая тело своего хозяина. Пф-ф-ф-ф. От удара лотос уменьшился больше, чем наполовину. Неплохо. А это была одна из моих лучших атак. Посмотрим, как ты теперь запоешь. Демон хлопнул в ладоши, а потом резко развел руки в стороны, создавая волну в форме полумесяца, которая непрерывно исходила у него из груди. «Давай!» Собирая всю свою силу в кулак, демон взорвал воздух. Благодаря дополнительному импульсу, волна заребила и, вибрируя, ударила в голову Еченя. «И зачем мне ее блокировать? Разрежем-ка мы ее!» Подняв левый указательный палец, Ечень выпустил из него тонкий луч в сторону волны. Эф-ша-ша-ша. Лазурная ци меча заклубилась вокруг волны, разделяя ее пополам и пуская с боков нашего героя. Ха, как такое возможно? Как он может быть настолько силен, чтобы продуцировать ци меча напрямую со своего тела? Зрачки демона расширились. Наконец он стал нервничать и опасаться, что бой будет не таким простым, как он рассчитывал. Расщепление горы зеленого лотоса. Пока левой рукой он разрезал волну, правая тоже не прохлаждалась. С помощью меча звездных шрамов она сгенерировала луч. Демон даже не понял толком, что произошло. Просто инстинктивно выставил перед собой щит. Со скрипучим режущим звуком меч прошел сквозь него. Это был третий прием накопления зеленого лотоса. Усиленный 90% намерения меча, противостоять ему не могло ничто. Покончив со щитом, луч врезался в грудь демона. «Твою мать, я не готов умирать за какие-то два артефакта». Кровавый демон уже понял, что он не соперник Еченю. Быстро превратился в туман и ушел под землю. Ечень холодно усмехнулся. Его сила духа просканировала земную твердь и с легкостью нашла следы демона. Он опять использовал расщепление горы зеленого лотоса. Хэррррррр. Земля разверзлась, обнажая черное как смоль нутро. Еще через пару сотен метров свет меча достал убегающего на всех парах демона. Ох, тот умирал, душераздирающий крик эхом отразился от стен пещеры. Покончив со своим противником, взгляд Еченя остановился на трофеях. Они безропотно подлетели к новому хозяину. Топор был длинный около метра. Темно-синее древко пестрело инкрустацией. На топорище же играл бликами белый отблеск. Когда Ечень случайно прикоснулся к этому свету, палец пронзила боль. Страшно представить, в какое грозное оружие превратится этот топор в умелых руках. Поместив его в кольцо хранения, он взглянул на чешуйчатый доспех. Его края были покрыты искусными письменами, каждый штрих лучился похожим на чжэнь юань светом. Грудь доспеха была достаточно тяжелая и способна была выдержать достаточно сильные удары. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 333. Глава 333. Крепость демонов. На самом неприметном месте чешуйчатого доспеха была выгравирована надпись «Доспехи луча». Это точно защитный артефакт. По правде говоря, его аура не могла даже сравниться с атакующими. Скорее ее можно было назвать неказистой. Топор практически полностью перекрыл ее. Но это бесспорно стоящая броня. Я бы даже сказал, что есть шанс, что она окажется пикового уровня среднего ранга. Артефакты также разделялись на уровни внутри своего ранга. К примеру, если бы Ечень решил продать такую, то она бы вытянула на все 40 000 камней души среднего ранга, а топор будет стоить около 35 000. Надо очистить их от Чжэнь Юаня изнутри. Эти доспехи уже использовались кем-то раньше. Этот человек оставил по себе легкий след Чжэнь Юаня. Все доспехи, которые контактировали с телом, нужно было подготовить для нового владельца. Это в принципе можно было сделать и позже, но зачем потом терять время в критический момент? Повинуясь воле Еченя, Чжэнь Юань зеленого лотоса наполнила доспех. Лазурный отсвет постепенно вытеснял желтый отблеск старой ауры. Медленно, но верно, лазурь покрыла весь артефакт. Готово. Больше не чувствуя присутствия чужого Чжэнь Юаня в доспехе, Еченьъ поднял его, отряхнул от пыли и сора, снял верхний халат и поддел под него доспехи. Те пришлись ему более-менее в пору. БЗЗЗ. Защитная Чжэнь Юань сотрясла пространство. Какая сила? Он обеспечит мне защиту процентов на 30. Еченьъ был все еще на пиковом уровне царства достижения астрала, но при этом уже культивировал 13 царства искусства меча зеленого лотоса. Частота его Чжэнь Юаня не шла ни в какое сравнение и могла посоперничать со средним уровнем царства достижения астрала, а теперь, когда у него появился доспех луча, защита перешла на кардинально новый уровень и могла сравниться с поздним царством достижения астрала. С этим я стану даже сильнее по уровню, чем воины, входящие в топ-10. Боевую мощь обуславливало три фактора: атака, защита и скорость. Атакующие способности Еченя были на превосходном уровне, а вот защита и скорость скорее относились к высокому. Подобные показатели были присущи воинам позднего царства достижения астрала, а если один из показателей достигнет отметки превосходно, то это будет уже означать пиковый уровень. После превосходного уровня был еще высший, но это была уже совсем другая история. В принципе, мечники всегда делали ставку на атаку, которая у них всегда была выше, чем остальные показатели. Но, конечно же, это при обычных обстоятельствах. Если же он использует искусство расщепления тела кровавого демона, то его развитие будет еще выше. Атаки скорее всего достигнут высшего уровня, а скорость и защита – превосходного. А это уже пара шагов от пикового уровня. К сожалению, с увеличением культивации, использование данной техники будет уже невозможным. Вернее, будет ненужным, так как эффект от нее просто пропадет. На четвертый день пребывания Еченя на поле боя, прибыла целая делегация воинов. Вы разделитесь и впятером будете просматривать остров. Если он выйдет, сразу вешайте на него птицу, ищущую души. Цзинь Хуан мог бы прибыть еще 2 дня назад, но его задержали сборы. Что-то постоянно мешает ему расквитаться с Еченем. Хорошо, хором ответила команда. Тем временем Цзинь Хуан разговаривал со скалой. Старина скала, мы войдем туда вместе. И если он все еще будет там, то пойдет к крепости демонов. Это наш шанс. Скала, который был примерно ровесником Цзинь Хуана, ухмыльнулся в ответ. На поле боя располагаются 3 крепости на 2 уровнях. Если не будем никуда спешить, то обязательно найдем его. Мы как никто знаем эту местность. П.Ф. Он определенно ищет своей смерти. Он мог пойти куда угодно, но направился именно туда. Что ж, это нам только на руку. Вжух. Цзинь Хуан поднялся в воздух и полетел к входу. За ним неотступно следовал скала. Ох, чем дальше двигаешься к центру гор, тем больше демонов встречаешь у себя на пути. Уже много раз Еченьъ наблюдал, как живьем пожирают какого-то воина. Обычно он старался не влезать в стычку и продолжал искать сокровища, убивая демонов лишь тогда, когда они сами пытались на него напасть. В центре гор была скала с плоской вершиной, где располагалась огромная крепость. Навскидку в нем было этажа 4. Самый нижний этаж был тесно усеян окнами. На втором этаже их было уже поменьше, а на третьем их насчитывалось от силы сотня, и каждая из них дополнялась балконом. Четвертый этаж был поистине величественным, с искусными большими балконами и лепкой. Правда, балконов было всего 10. Крепость излучала молочно-белое сияние. Если человек успеет попасть в этот свет, то даже если за ним будет гнаться свора демонов, они не смогут ему ничего сделать. Ха-ха, ну попробуйте достать меня. Войдя в пределы молочно-белого света, один из воинов, изнуренный и подавленный от напряженного боя, развернулся и радостно рассмеялся прямо в лицо кровавому демону. Тому только и оставалось, что скалить зубы. Хэррррррр, множество моих братьев пало от твоих рук. Рано или поздно я отомщу. Демон не мог ничего сделать воину, но и тот не мог продолжить борьбу, потому как стоило ему выйти из защитного света, ему был бы конец. Немного поругавшись, Воин со злостью открыл входную дверь крепости и вошел в нее. Интересно, даже на втором уровне есть крепость, где можно укрыться от нападок и восстановить силы. Ячень прекрасно знала жестокости этого места. Люди здесь по сути были незваными гостями. Они поддавались постоянному давлению, в то время как демоны могли свободно курсировать в пространстве. Человеческие потери здесь были огромными. Добавлял неприятности еще тот факт, что порталы постоянно курсировали и никто не мог знать, в каком месте окажется, даже если выйдет через тот же портал, с которого пришел. Более того, демоны отслеживали их хаотическое перемещение и часто караулили несчастных уже на входе. Но крепость была совершенно иной по своей природе. Сюда мог войти любой, чтобы получить отдых и поддержку, постоянно возвращаясь сюда. С такой крепостью на поле боя можно провести даже целый год. Значит, это место для оттачивания навыков. Ячень направился к крепости. Вжух. Вокруг него закопошилось множество кровавых отблесков. Изменение ци зеленого лотоса. Одним взмахом меча звездных шрамов Ячень создал иллюзорный зеленый лотос, который острейшим ци начал разрезать туши кровавых демонов. Сильный воин. Кровавый демон высокого ранга сразу же отступил, пропустив Еченя. Вход в молочно-белый свет не вызвал никакого сопротивления. Даже более того, Ячень почувствовал себя вдруг очень уютно, как будто он стоял под теплым солнышком. Вжух. На землю он спустился уже при входе в крепость. «Молодой господин, ваше лицо мне незнакомо. Вы впервые в крепости демонов?» Возле входа Еченя приветствовала миловидная барышня. «Крепость демонов? Хорошее название!» Кивнул он головой. «Да. А вы, я так понимаю, администратор?» «Нет, администрации здесь нет. Он никому не принадлежит. Тогда почему вы меня приветствуете?» Девушка широко улыбнулась. «Молодой господин, по правде говоря, у меня просто закончилась еда. Если у вас есть лишки, я могла бы обменять их на камни души». «Камни души за еду?» Ячень был поражен. Снаружи низкоранговые камни души стоили 2000 серебром. Она так долго уже пребывает здесь, тогда ее поведение было бы понятным. «Будьте спокойны, я заплачу 10 камней души среднего ранга за 50 кг риса и немного сушеного мяса. Что скажете?» Лицо девушки было полно предвкушения. Даже воинам достижения астрала нужно что-то есть. Даже больше. Их аппетит был в несколько раз выше обычного человека. Только при достижении царства моря душ можно было сделать первый шаг в решении проблем с провизией. А Ячень все думал. Поле боя кровавого демона было опасным местом. Войти в него было просто, а вот выйти особенно с крепости. Ее осаждали толпа кровавых демонов. Как только он попытается выйти, на него сразу же набросится. Слабый воин просто умрет на месте. Выжившие же скорее относились к позднему царству достижения астрала. Но даже они не могли чувствовать себя в полной безопасности. Если они столкнутся с кровавым демоном пикового уровня высокого ранга, они умрут так же, как и остальные. В таких мыслях Ячень неосознанно пощупал увядшую кожу на спине. Это был подарок от совместных усилий нескольких демонов высокого уровня. Хотя он взял с собой кровавый цветок, кровавые демоны могли пожирать не только ци и кровь, но и плоть. Такие повреждения исцелялись далеко не сразу. К счастью, теперь у него был доспех луча, что увеличивало уровень его личной безопасности. «Молодой господин, прошу вас, будьте милосердны, я здесь уже 2 года. Бежать я отсюда пыталась уже не раз, но эти демоны слишком сильны. Они организовали на границе множество засад. Практически все, кто пытался отсюда выйти, потом умирали. Только некоторые из воинов позднего царства достижения астрала имеют хоть какие-то шансы. Все это время я трачу свои последние камни души на еду». Вынырнув с потока своих мыслей, Ячень дал ей упаковку риса и сухого мяса. «Мне не нужны камни. Просто расскажи мне об этом месте». В голове Еченя промелькнула шальная мысль. «В этом месте должно быть множество воинов, подобных этой девушке. Если он привезет сюда еду, то обогатится. У него есть множество колец хранения. Есть даже оно среднего ранга». Но думал он об этом лишь пару мгновений. Поле боя кровавого демона было для него точно так же опасным. Да даже если у него была бы такая возможность, он не потерял бы лицо, наживаясь на чужом горе. Вскоре после этого Ячень подумал о другом. Поле боя кровавого демона – самая обычная западня. Тот мизерный шанс был просто принятием желаемого за действительное. Те счастливчики, которым удавалось выйти отсюда, поистине родились под счастливой звездой. Остальным же приходилось сидеть в этой ловушке долгое время. «Хорошо, спасибо, молодой господин». И девушка быстро спрятала полученную провизию. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 334. Глава 334. Я достоин. Внутри крепости было достаточно много места. Если стать в центре первого уровня, что можно было в деталях увидеть, как второй, так и третий с четвертым. Каждый из уровней был огражден металлическими перилами. Если ты хочешь узнать о крепости, то мне стоит начать с самого начала. Изначально это был просто разлом, в пространстве который существовал с незапамятных времен. Начала свой рассказ девушка. Ячень был удивлен. Кто-то разломил пространство. Насколько он знал, подобное было под силу разве что воинам жизни и смерти, да и то частично. Они не могли просто так убрать часть пространства. Даже таинственному королю такое было не под силу. Что там говорить, даже сотни таинственных королей не могли бы сделать ничего подобного, так как поле боя кровавого демона размерами могло сравниться со средними размерами страной. Нарушить пространство мог кто угодно, но кто способен на то, чтобы вытащить часть пространства с места, которому оно принадлежало? Конечно, древние времена сильно отличались от нынешних, как минимум уровнем силы, которым обладали воины. Тогда можно было увидеть даже тех, кто перешел грань царства жизни и смерти. Но со временем именно они стали высшей планкой, к которой сейчас стремится каждый и даже не мечтает достичь чего-то выше. Тем временем девушка продолжала. Тогда крепость была построена как база для людей, которые сражались с кровавыми демонами. Этот свет – защитный слой, созданный воинами жизни и смерти. Потому волноваться о том, что демоны когда-нибудь прорвутся, не стоит. Им такое не под силу. Да и сам по себе защитный слой не пропадет, так как питается он из какого-то природного источника и за все это время еще ни разу не ослаб. Защитный слой от воина царства жизни и смерти. Неплохо, подумал Ячень про себя. Если он установит такой же слой на школу небесного облака и семью Е, никто из воинов ниже царства жизни и смерти не сможет туда войти без приглашения. Отличная мера предосторожности. Но это были только мечты. Никто из ныне живущих не сможет перенести защитный слой с этого места в другое. Девушка указала на комнату на первом уровне и сказала: «Внутри крепости комнаты располагаются согласно уровню культивации. Самый низкий уровень культивации вынужден жить на первом этаже. Чаще всего это воины раннего царства достижения астрала, на втором уровне располагаются воины среднего уровня, на третьем – позднего, а на четвертом – лучшие из лучших. Всего на поле боя кровавого демона есть три таких крепости, потому полностью она никогда не заполняется. Свободных комнат предостаточно». Ячень спросил: «Вы сами определяете уровень своей культивации?» Девушка рассмеялась: «Если ты считаешь, что достоин перейти на второй этаж, то Бога ради, но ты должен быть уверен в этом на все 100, в противном случае тебя побьют, в буквальном смысле, что сильно навредит твоей репутации в крепости. Именно поэтому большинство не пытается прыгать выше головы». Интересненько. Ячень обдумал ее ответ. Он знал, что с легкостью может попасть на третий этаж, разве что его не оккупируют призрак Цзиньхуанскопом. Бум. Как раз в этот момент с третьего этажа тяжело приземлился молодой воин. Хах, он хотел жить на третьем этаже и при этом не обладал достаточной силой. Смерти ему захотелось, говорил с третьего яруса холодным тоном мужчина, поглаживая окладистую бороду. Пуф, парень сплюнул сгусток крови. Он встал и вышел с коридора с горящим от стыда лицом. Совсем забыла сказать. Внезапно вспомнила девушка: внутри комнат крепости можно увеличить скорость тренировок. На первом уровне прогресс практически незаметен, но чем выше этаж, тем быстрее ты будешь обучаться. Потому те, кто живет на верхних этажах, не пускают туда недостойных. В лучшем случае их просто вышвырнут, а в худшем могут и убить. Хорошо, что сильные воины подчиняются негласным правилам крепости, и убийство здесь редкое явление. Ведь даже самый сильный воин царства достижения астрала не выстоит, если против него ополчится вся крепость. Прецеденты уже были. Ячень кивнул. Он, конечно, уже был достаточно силен, но дюжина воинов среднего царства достижения астрала будут представлять большую проблему и для него. Хорошо, спасибо тебе за все. Я пока поищу себе свободную комнату. Сейчас все, что ему нужно, восстановить свои силы до пикового уровня. Девушка рассмеялась. «Я живу в 96 комнате на первом этаже, соседняя как раз пустует. Может, туда пойдешь? Кстати, я Сулань, а тебя как зовут?» По ее прикидкам вибрация Чжэнь Юань Ечэня соответствовала пиковому уровню раннего царства достижения астрала, и она логично рассудила, что он остановится здесь же. «Вообще-то я планирую туда», и Ечэнь указал на третий этаж. Сулань даже подумать не могла о третьем этаже. Она решила, что он показывает на второй, потому ответила: «Ну, эффект на втором этаже, конечно, выше, но ты...» При обычных обстоятельствах воины раннего царства достижения астрала не могли тягаться с воинами среднего царства. Сколько бы у них в запасе ни было Чжэнь Юаня и какого качества, разница в силе была все еще слишком велика. Ечэнь решил не вдаваться в объяснение и просто пошел по ступенькам. «Что ж, береги себя», — она покачала головой и подумала про себя. «Слишком молод, молод и безрассуден. Чем выше культивация, тем меньше вероятности, что воин сможет выстоять против врага другого уровня. Когда я достигла раннего царства достижения астрала, я тоже настроилась на второй этаж, но меня оттуда выгнали. На втором этаже некоторые увидели приближающегося к ним Ечэня, но ничего не предпринимали на этот счет. Ситуации, когда воины раннего царства достижения астрала оказывались сильнее, чем среднего, были редки, но возможны. Потому, пока они не определили, с кем имеют дело, нарываться они не смели. Но какой шок они испытали, когда он не остановился на втором этаже и пошел на третий. Он с ума сошел, третий этаж только для воинов позднего царства достижения астрала. Даже я не смею туда соваться, а он на пике раннего царства. Его же оттуда за секунду вышвырнут. Может, он просто не знает правил крепости. Помнишь, когда мы только сюда пришли, то тоже нарвались. Хе-хе, будет ему уроком. Все воины второго этажа столпились на перилах в предвкушении потехи. На первом этаже тоже заметили, что задумал Ечэнь, включая Сулань, которая еще не ушла в свою комнату. У нее аж рот от удивления открылся, и она с горечью подумала: «Я же ему говорила». Он что, не слушал? Как можно быть таким самоуверенным? Все в крепости было сделано из металла, потому каждый шаг отдавался лязгом по всему зданию. Наконец Ечэнь достиг третьего этажа и остановился. Некоторые комнаты светятся странным светом. Видать, это значит, что она занята. Комнат без света тоже достаточно. Отлично, свободные места есть. Под взглядами всей крепости он пошел к комнате 12 на третьем этаже. «Гаденыш, кто тебе разрешал здесь разгуливать?» Перед комнатой 11 стоял тот самый бородатый мужчина. Он стоял возмущенно, скрестив руки на груди, и смотрел на Ечэня холодным взглядом. Тот же нисколько не испугался. «Разве правилами не сказано, что воины имеют право выбирать комнату согласно своему личному мнению о своих умениях? По моей силе я имею полное право находиться здесь. Ты считаешь, что достаточно силен для третьего этажа?» Бородач смотрел на него так, будто Ечэнь клоун в цирке. Он начал истерически хохотать. Его белоснежные зубы выглядели слегка устрашающе. «Даю тебе последний шанс, убирайся, а то я сам тебя отсюда вышвырну». «Да ты что, подумай еще раз». Голос Ечэня тоже приобрел ледяные нотки. В это же время взорвалось Чжэнь Юань зеленого лотоса, усиленное намерением меча. Воздух сильно завибрировал. Пуф, пуф, пуф. Мужчина отступил на три шага. Чжэнь Юань зеленого лотоса оказалась невероятной чистоты, но дело было даже не в этом. Намерение меча вызывало полное ощущение завершенности. Подобных воинов он уже видел, тот же кровавый мечник, но даже он не равнялся с этой силой. Намерение меча кровавого мечника вызывало в мужчине ощущение океана, а это – водоворот в этом океане, который безжалостно засасывает его в свои недра. У него даже дыхание перехватило, как в водной пучине. «Так ты говоришь, у меня нет права здесь находиться?» – еще раз спросил его Ечэнь. Мужчине наконец-то удалось сделать вдох. «Нет, я ошибался. Все в порядке. Отлично». Ечэнь был не из задиры, лишних проблем на свою голову не искал, потому он спокойно прошел мимо бородача к своей комнате. Новое поколение сейчас невероятно сильное. Какой мечник? Когда Ечэнь скрылся за дверью, мужчина вытер холодный пот со лба. На секунду он подумал, что заглянул в глаза смерти. К счастью, он был достаточно осмотрителен, чтобы не начинать потасовку раньше времени. В противном случае его бы убили. На поле боя кровавого демона не было места милосердию. Его намерение меча испугало даже воина позднего царства достижения астрала. Сулань не могла поверить своим глазам. Раньше она считала, что Ячень просто чудом не оказался в лапах кровавых демонов. Но теперь она видела, что глубоко ошибалась. Он был сильнее, чем она могла бы предположить. Может, у него даже хватит сил покинуть это место. Нужно приглядеть за ним. Она еще никогда за все время не была так восторжена. Откуда этот мечник? Почему я о нем не слышал? Его намерение меча сильнее любого воина царства достижения астрала. Ага, мы его недооценили. Если бы культивация была чуток повыше, он бы и до четвертого этажа добрался. Толпа не могла не обсудить случившееся. Закрыв за собой дверь, Ячень оглядел комнату. Она была достаточно просторная и уютная. Даже тренировочная комната была. Выйдя на свой балкон, он увидел, что за вид открывается с крепости. Множество людей входили и выходили из нее, неустанно сражаясь с кровавыми демонами. Здесь важна только сила. Поле боя кровавого демона поистине великое место. Я думаю, что останусь здесь, пока не достигну среднего уровня царства достижения астрала. За время пребывания в городе боевых искусств Ячень собрал достаточно много чжэнь-юаня. Все, что ему сейчас было нужно, возможность заниматься. Тогда он сможет сделать прорыв. Он верил, что ему это удастся. Давление здесь хоть отбавляй. А если и его не хватит, что ж, он подождет, пока оно не появится. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru. Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 335. Глава 335. Прибытие Цзиньхуана. Тренировочная комната на третьем этаже была практически такой же, как и в городе боевых искусств. По подсчетам Ячня, она равнялась стандартной комнате высокого ранга. Единственное отличие между ними заключалось в веществе, генерирующем скорость обучения. Там это был красный дым, а здесь – молочно-белое свечение. Оно предельно походило на то, что окружает крепость и давало все ту же уютную и спокойную атмосферу. Вжух, вжух. Ячень сидел с оголенным торсом, поджав ноги в центре комнаты. Иссушенная кожа на спине медленно разглаживалась. Красноватая дымка выходила из нее и быстро впитывалась белым свечением. Наконец-то я избавился от яда. Он медленно выдохнул. Дыхание слегка отдавало кровью. Наконец он открыл глаза и вытер выступивший на лбу пот. Да уж, не думал он, что на поле боя кровавого демона будет настолько опасно. За день до того, как он заполучил оружие среднего ранга, он успел повстречаться уже с тремя демонами высокого ранга из десяток среднего. Тяжко ему пришлось тогда. Он успел истратить уже все ци меча зеленого лотоса. К счастью, его выручило намерение меча. Именно оно избавило его от большинства противников, оставив только самого сильного демона высокого ранга. Ячень, конечно, смог расправиться и с ним, но без ранения уйти не удалось. Тот самый последний демон поцарапал ему спину, что стоило Яченю куска плоти, крови и ци. «Моя боевая мощь еще недостаточно развита, чтобы безбоязненно разгуливать по этой местности. Но оружие я все же заполучил, да и природная защита поднялась в уровне, хотя намерение меча против серьезных противников все же придется использовать». Намерение меча помогало ему во многих аспектах, но исключительным от этого он еще не стал. По континенту таких умельцев было еще много. Только закрытая тренировка не позволит мне увеличить культивацию за короткое время. Нужна практика. Много практики. Именно напряжение даст мне возможность выйти за пределы возможного. Только тогда мой ментальный потенциал разгонится до максимальной скорости и поможет мне перейти грань к среднему царству достижения астрала. Уже сейчас Ячень понимал, что, если он хочет достичь заветного царства жизни и смерти, ему стоит жить совсем по-иному. Он должен быть натянутой струной, которая постоянно подвергается давлению, но при этом не превышать его, чтобы не разорвать эту связь. Тот самый странный, практически ювелирный баланс, который мало кому под силу сохранять долгое время, да и понять тоже. Действительность меня пока не устраивает. Что ж, испытаем ее. Его мускулы напряглись, а в глазах промелькнул острый отблеск меча. Это последнее. Скала, похоже, был полностью опустошен. К путешествию они подготовились основательно. Доспех среднего ранга они взяли у внутреннего учителя школы Плавучей горы. Да, в его руках обладало свойством, нейтрализующим негативное влияние от кровавых демонов. Тем не менее, вылазка сильно его измотала. Поле боя кровавого демона было не тем местом, откуда можно уйти при первом желании. Цзиньхуан тихо сказал ему: «Он должен быть в третьей крепости. Найди его, и я ему покажу, каково это, быть разрубленным на фарш. Скала ухмыльнулся. А не легкая ли это смерть для него? Может, его стоит сначала ослабить и вымотать, а потом просто бросить на растерзание кровавым демонам? Хех, хороша идея. Первый гений боевых искусств Южной Рудры, которого съели кровавые демоны, что может быть лучше? Жалко, что он перешел дорогу школе Плавучей Горы. Из него мог бы выйти толк. Жалеть ни о чем. В Южной Рудре должен быть только один Сыкуншен. Никакого Еченя. Его судьба была предрешена, когда он победил нашего ученика. Ты хочешь выйти наружу? Сулань видела Еченя, направляющегося к главным воротам. Сказать, что она была удивлена, значит ничего не сказать. Тот кивнул. Хочу погулять по округе. Ничего не делать скучно, а прогулки полезны для здоровья. За последние пару дней он не видел никого, кто бы выходил наружу проверить свои силы. Все они были на закрытых тренировках в крепости. От этого культивация росла медленно, но верно. Не то чтобы это было плохо. Ячень не хотел, чтобы они умерли, но и пыл терять не следовало. От постоянной медитации теряется жажда к жизни и приключениям, а это верная смерть для мотивации любого воина. Ну уж нет, я подожду среднего царства достижения астрала. Сулань покачала головой. Территория подле крепости была вся в засадах. Без увеличения уровня культивации до среднего уровня ее съедят за секунды. Что ж, тогда увидимся. Разогнав Чжэнь Юань, Ячень вышел за пределы защитного слоя. Хах, еще один желающий подохнуть. Съедим его, он мой. Как только он покинул безопасную зону, то увидел пелену багрянца. Он просто попал в ад. Вокруг валялись окровавленные трупы воинов и кровавых демонов, настолько перемешаны, что было уже тяжело определить, где заканчивается одно тело и начинается второе. Ци зеленого лотоса. Но наш герой не отступил. Напротив, он достал меч звездных шрамов и замахнулся со всей силы. Внезапно в воздухе расцвел огромный зеленый лотос. Сотни ци меча рассредоточились во всех направлениях. Это был один из приемов искусства меча зеленого лотоса, который он уже довел до пикового уровня. Сила этого удара уже давно перевалила за все возможные критерии. Пуф, пуф, пуф, пуф. Как дикобразы тела утыкали острейшие ци. Огромное количество кровавых демонов упали замертво сразу же. Небо посветлело. С каких это пор у нас тут завелся такой умелый мечник? При этом он еще всего лишь на раннем царстве достижения астрала. А ты не знаешь, он вчера такое намерение меча жахнул, что воин позднего царства на третьем этаже чуть не посидел. Но мечники всегда были достаточно сильными. Мы с ними сравняемся только после достижения моря душ. А пока атаки у них посерьезнее будут. В крепости отсиживались далеко не все. Много воинов решили объединиться в команды в борьбе против демонов. Только таким образом они могли рассчитывать на то, что останутся в живых. Давай, расчистив себе пространство, Ячень взял меч обеими руками и выстрелил в воздух зеленоватым свечением с зеленым лотосом на верхушке. Свет меча взмыл на пару сотен метров. Он, казалось, разрывал на клочки воздух, небо и землю. Ничто не могло его остановить. Внезапно, несметное количество демонов просто разрубило пополам и разметало в пыль. Они никак не могли регенерировать, потому исчезли навеки.